Уважаемый владыка, уважаемые гости нашей нынешней встречи, я очень рада, что я на Тульской земле. Я здесь впервые, хотела выразить вам свою благодарность за тот теплый прием, действительно душевный теплый прием, который я здесь получила, и теплоту, которую я почувствовала с первого, можно сказать, момента пребывания моей на нашей земле. Значит, мой доклад, я постараюсь толкнуть немножко другую сферу. Я хотела бы связать это с сегодняшней геополитической ситуацией, которая, как мы уже неоднократно говорили, принимает сегодня крайне острый характер, а главное, которая все более и более демонстрирует свой религиозный характер и религиозное содержание. Но вот мы здесь много говорили о том, что Россия действительно много веков назад сделала свой цивилизационный выбор, которому она осталась верна навсегда. Поэтому сегодня говорить о том, на каком пути Россия стоит, что нам выбирать, естественно, не нужно, не приходится. И надо сказать, что когда мы сделали этот выбор, то мы оставались ему верны последовательно. И в самые сложные, самые серьезные и критические моменты нашей истории, когда, в общем-то, речь шла о выживании нашей страны, причем ценой, да, это же должна была быть отказ от наших ценностей, отказ от нашей веры, никогда наш народ на это не шел. Период советский, когда, казалось бы, наше государство было государством, провозгласившим официальный атеизм и следующему, именно тогда, именно в советский период, наш народ не только остался верен этой традиции, но не только провозглашал эти ценности, которые мы впитывали со всей нашей культурой, литературой, всем нашим наследием, да, но и старался жить в соответствии с этими заповедями. Вот, поэтому мы, и у нас такое отношение к Великой Отечественной войне, потому что мы прекрасно понимаем, что именно тогда наш народ продемонстрировал образцы, высшие образцы гуманизма, который уходит своими корнями, естественно, в христианские ценности, в христианскую веру. Они отдали свою жизнь, а мы знаем, что нет больше любви, нежели отдать жизнь за други своя. И это отношение к нашим отцам и дедам, и к Великой Отечественной войне всегда останется именно таковым. Вот сегодняшний мы переживаем более сложный период в нашей истории. Почему? Потому что война, битва, это духовная битва, она продолжается, но она приняла очень изощренные формы. Она приняла формы, к которым мы не очень готовы, мы привыкли сражаться с противником. Видим, и чем враг сильнее внешне, тем больше мы мобилизуемся. Но сегодня используются совершенно другие методы. И особенно очень хорошо проявилось вот в эти последние годы. Сегодня против нашей страны идет не только экономическая, финансовая и, главное, идет информационно-психологическая война, которую используют удивительно изощренные технологии, психотехнологии, которые направлены не просто на изменение идеологии, они направлены на изменение базовой системы ценностей. И вот очень показательно, что когда начались эти события на Украине, которые очень как раз хорошо показали эффективность этих методов, в январе этого года была принята новая редакция военной доктрины, в которой говорится не только об усилении глобальной конкуренции и напряженности в различных областях между государством и межрегиональным взаимодействием, но самое главное, сказано, наконец, о соперничестве ценностных ориентиров и моделей развития. И даже сказано следующее, наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против нашей страны крупномасштабной войны, на ряде направлений военной опасности для Российской Федерации усиливается, и среди них наращивание силового потенциала НАТО, наделение ее глобальными функциями, реализуемое в нарушении норм международного права и приближение военной инфраструктуры к границам Российской Федерации. И самое главное, среди внутренних военных опасностей деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющую целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества. Вот то, что нынешняя борьба носит действительно реальный цивилизационный характер, об этом демонстрируют уже сами мировые лидеры, сами мировые политики, показывая, что речь идет действительно о несовместимой системе ценностей. Вот еще не так давно Запад выставлял, как мы знаем, себя борцом с безбожным коммунизмом, затем с исламским фундаментализмом, но сегодня, наконец, он открыто демонстрирует уже свой характер богоборческий. Не случайно устами, как уже неоднократно мы это цитировали, одного из главных инициаторов Ассоциации Украины и Евросоюзом, устами шведского министра иностранных дел Карна Вильта, летом 2014 году было сказано главное, да, что почему Россия представляет для них такую опасность и угрозу. Было сказано, что несколько лет Россия изменилась за несколько лет в худшую сторону, потому что если в первые десятилетия после развала Союза она демонстрировала в своей политике приверженность западным ценностям, и пыталось привить их населению, то нынешнее российское руководство пошло на поводу у населения и встало в жесткую оппозицию Западу. Оно демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям. А православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу западной цивилизации, это я цитирую дословно. В том числе написано потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебно геям и трансгендерам. Вот это вот бывает на официальном уровне мировой политик, показывает, почему российская цивилизация, почему православие враждебно Западу. Это же было явно продемонстрировано и на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, когда Западный альянс определил Россию и исламское государство Ирака и Сирии, вот этот ИГИЛ, как основную угрозу для себя в области безопасности, а затем позже устами тогдашнего генерального секретаря была эта стратегическая установка разъяснена, было сказано, что сегодня Запад находится на переднем краю новой битвы между толерантностью и фанатизмом, демократией и тоталитаризмом, между открытыми и закрытыми обществами. Таким образом, наши православные, России православные по духу, по внутренним базовым ценностям, была разрушена противником фанатичным, который противостоит им толерантным государствам. Поэтому, когда мы заговорили, наконец, о национальном суверенитете в связи с обострением международной ситуации, мы должны прекрасно понимать, что главная проблема национальной безопасности может быть только духовная. Духовный суверенитет и духовная безопасность, они, в свою очередь, нет возможны без суверенной системы образования. Поэтому сегодня, мы неоднократно об этом говорили, система образования, она фактически превращается в ключевую сферу, ключевой вопрос нашего выживания. Потому что нынешние войны, они сетицентричны, они происходят, и главные удары наносятся в информационных сетях, в электронной сети. То есть сетевые структуры, они действуют именно вот в этой мировоззренческой, в широком смысле слова. Поэтому информационная война оказывается сегодня эффективной, именно потому что она затрагивает эту базовую систему ценностей. А эта базовая система ценностей, как мы все понимаем, формируется только в системе образования, в процессе образования, которое у нас в России традиционно было связано воедино, обучение и духовное воспитание. Поэтому сегодня Запад реализует очень четкую, ясную стратегическую линию, которую оно разработало еще до разрушения Советского Союза, потому что один из главных ударов, который оказывается в ходе разрушения, в ходе битвы или войны против нас, он как раз был направлен на разрушение советской системы образования, которая основана на лучших традициях, которые воспитывал, как вы помните, ставил цель воспитания духовно развитой личности. Сегодня, эта стратегия, еще раз хочу, очень хорошо разработанная, реализуется полным ходом. И главная цель и задача заключается в следующем. Во-первых, добиться того, чтобы наше образование лишить своего суверенитета. Оно может остаться национальным по форме, но оно лишается своего суверенного содержания. Оно должно быть переведено на международные западные стандарты, стандарты, которые создаются не здесь. Перевод на западные программы и методы обучения. Достаточно вам сказать, что наши педагогические вузы, которые готовят педагогов, которые должны работать с детьми, уже активно изучаются гендерные теории, которые, как мы знаем, никоим образом не совместимы не только с православной антропологией, но и с антропологией классического гуманизма. Также это проходит через активное навязывание изучения иностранного языка с самого раннего детства. Западный язык изучается, иностранные языки, не только по иностранным методикам, но самое главное, что они изучается в соответствии с определенным содержанием. А это содержание тоже включает в себя западные системы ценностей. Так мы изучая иностранный язык, наши дети, наша молодежь проникается, соответственно, западным менталитетом и западным образом мысли. Так что с самых ранних лет нашим детям перестраивается сознание на чуждые ценности. Далее, что происходит? Мы прекрасно видим, что сегодня наносится удар по исторической, культурной преемственности русской школы. То есть русская школа таковой, какая она была и как она существовала в советское время, не должна существовать. В результате этого происходит деформация или утрата исторической памяти и русской самобытности и смена русского менталитета и общественного сознания. Это ведет, конечно, не только к резкому падению уровня образования, к его, его качества, но это переводит к общему, да, культурно-психологической примитивизации и формированию такого осколочного фрагментарного мышления, крайне узкого взгляда на жизнь, ориентированного на приспособление и поиск успеха, то есть на формирование, как говорил известный товарищ, так, квалифицированных потребителей. В итоге мы видим, что происходит катастрофическое сокращение числа людей, которые умеют аналитически и масштабно мыслить, а уж тем более тех людей, которые способны подняться до уровня осмысления государственных интересов. Вот раньше, в советское время, нас учили, да, мыслить именно на уровне государственных интересов. Поэтому, когда мы уходили в школу, мы получали аттестат зрелости. И эта зрелость свидетельствует не только о нашей интеллектуальной подготовке, да, но, в первую очередь, о нашей нравственной духовной подготовке. Сегодня этих понятий нет. Вот, представить себя, что человек приходит с аттестатом зрелости, да, это трудно представить. Особенно же сильно на наших детях и на наших молодежи сказывается применение новейших образовательных экспериментальных методик и психопрактик и других изменяющих сознание концепций так называемой инновационной педагогики, которые направлены на дерационализацию сознания и внедрение мировоззренческого и нравственного релятивизма. Данные инновации способствуют массовому распространению оккультизма, который мы все видим, так сказать, да, во всех сферах нашей жизни проявляется, который поощряется соответствующей литературой, продукцией, в основном американской, голливудской киноиндустрии, компьютерными играми и музыками, что делает нашу молодежь очень легко манипулируемой и подверженной влиянию со стороны специалистов по управляемому хаосу, так сказать, для им нравственную свободу, на самом деле, так сказать, да и ставит очень жесткое подчинение соответствующим методикам. Очень опасная вещь, но очень хорошо тонко просчитана, да, это коммерциализация образования, которая приводит к расширению неравенства возможностей и к закрытию доступа к обучению для очень большой части молодежи, для ее маргинализации. А в итоге мы видим, что внутри нашей молодежи складываются сообщества такие замкнутые и группы, которые не связаны между собой какими-либо общими интересами, в результате чего происходит фрагментация и расслоение самого общества. Поэтому если раньше, так сказать, да, мы были как бы едины и чувствовали себя единой семьей, да, при всех сложностях и противоречиях, в которых мы жили, то сегодня все чувствуют себя какими-то осколками, да, вот в этом обществе разделенными. Вот. А в свою очередь отсутствие реального доширокого сектора экономики резко углубляет плюс к этому и проблема безработицы среди учащихся молодежи, то есть среди неучащихся молодежи, которая по данным Росстата в 2013 году составила среди 15-летних 24-летних, вот этот разрыв где-то 14,8%, где-то 15%, да, а среди молодежи 15-19 лет неучащихся 29%, то есть почти 30%. Вот это то, что мы сегодня имеем. Но особо глубокая трансформация, да, должна быть проведена в системе высшего образования, поскольку Запад совершенно четко ставит, значит, цель переориентировать его на рынок научных инновационных образовательных услуг. Это понятие там уже общепринято. И вот эта общая перестройка университетской системы, которая, естественно, должна осуществить и у нас, очень хорошо описана в книге немецкого исследователя Билла Ридингса, который называется «Университет в руинах», в котором он показал, что фактически действительно сегодня происходит уничтожение классического университета, классических высшей школы с их установкой на развитие связи между преподавателем и студентом и связи между научным исследователем и преподавателем. Для чего? Для того, чтобы получить новые знания, утвердить вместо этого некую технологизацию, да, знания, которая осуществляет академический менеджмент, так сказать. То есть теперь не преподаватели, не ученые должны осуществлять этот процесс образовательный, мы должны осуществлять менеджмент. И вы, как пишет Ридингс, университет превратился в транснациональную бизнес-корпорацию, которая больше не интересует национальную культуру и национальное государство, а лишь некие абстрактные ценности, производимые фактически для собственного использования. Подобно бирже, университет является местом самопознания капитала. Он позволяет капиталу не просто управлять рисками или разнообразием, но извлекать из этого управления добавочную стоимость. Вот. А это все, естественно, приводит к бюрократизации образовательной сферы, которая представляет, еще раз хочу подчеркнуть, общую мировую тенденцию, поскольку нас встраивают активно в это глобальное образование, все это в итоге оказывается и у нас, поскольку это превращается как некий международный стандарт. Вот. Но самое главное, да, что делается и на что рассчитан удар, это на размывание традиционной системы ценностей. Да. Шла идеологическая борьба, это понятно, да, на идеи, идеологии. Но сейчас Эта борьба, еще раз хочу сказать, очень важный момент, она действительно реально пошла вглубь. Она сегодня направлена на уничтожение наших базовых фундаментальных систем и ценностей, на которых всегда и строилась вот эта вот русская духовность, не строилась, а существовала русская духовность. Вот. А основой, основным инструментом разрушения провозглашается и осуществляется, то есть является та мощная, так сказать, система толерантности, принцип толерантности, система толерантности, которая сегодня навязывается фактически всему миру, потому что толерантность провозглашается международным стандартом. В итоге, что мы получаем вместо того человека, вместо того образа, да, который традиционно следовал наш народ? Сегодня Запад провозглашает формирование фактически инновационного человека, инновационного человека, который соответствовал бы инновационной экономике и требованиям, потребностям инновационной экономики. Вот. То есть действительно мы видим, что речь идет о формировании некой новой породы людей, потому что когда они говорят об инновационном человеке, который уже, так сказать, зафиксирован даже как некий термин, речь идет не только о профессиональном инновационном, да, человеке, но и о нравственном инновационном. Да? То есть мы видим, что происходит действительно реальная система нравственная, которая фактически уходит уже за пределы человеческой, даже гуманистической этики, которые, если вы обратите внимание, на Западе уже не вспоминают, да? А речь идет о некой трансгуманистической этике, вот, которая уходит своими глубокими корнями в оккультную традицию, поэтому мы многие из, сегодня из того, что мы видим в западной культуре, действительно видим фактически не просто на грани, а это и есть уже погружение в некий инфернальный мир. Вот. Но все это присутствует во всех сферах, не только в сфере культуры, но и в экономике, и в политике. Вот. Так что вот этот инновационный человек, как субъект неких инновационных преобразований, он должен заменить традиционного человека с традиционной системой ценностей. То есть мы видим действительно реально, что эти вещи, они просто несовместимы. Вот. Причем самое главное, что в целях формирования такого инновационного человека значит, перестраивается вся система образования, начиная с базы, начиная с раннего детства. То есть с дошкольного образования, когда уже маленьких детей, да, самого раннего возраста, когда они как раз наиболее чутки восприятию, когда они фактически полностью воспроизводят то, чем их обучают, и то, как ведут себя взрослые. Вот именно с этого возраста их перестраивают на основе таких методик, которые фактически уже в дальнейшем дадут им возможности не только стать интеллектуально развитыми людьми, но закрывают абсолютно возможность общения с Богом. Да? Вот эта вот духовность, она не просто не развивается, она не просто блокируется, ей не даются развивать. Так что сегодня мы должны осознать и понять это, что система образования, образование как такового, оно превращается действительно реально в ключевую задачу, в ключевую проблему, которую мы рассматриваем как пребывающую в сфере исключительно национальной безопасности и как главную основу для обеспечения вот этой духовной безопасности, иначе не выживет наше государство. Вот этим я хотела бы завершить еще раз, потому что вот обострение международной напряженности, проблема обеспечения суверенитета, суверенного образования, еще раз хочу это подчеркнуть, почему я говорю не национальное, потому что по форме оно действительно национальное, но по содержанию оно не таковое, не таковое. Поэтому суверенное образование и сохранение, только оно позволит сохранить нам духовный суверенитет, отказавшись от нравственного и мировоззренческого релятивизма и от навязываемой нам глобальной этики. Вот. И мы должны совершенно четко и ясно, не страшась, да, не боясь, провозгласить те ценности, которые, на основе которых существовал, развивался и утверждался у нас народ, в качестве основных, и не бояться этого слова. И только это позволит нам обеспечить высокий духовный интеллектуальный потенциал народа и укрепить, соответственно, и безопасность, и обороноспособность государства в условиях нарастающего геополитического противоборства. А самое главное, что я хотела сказать по поводу Великой Отечественной войны, вот мы сейчас отмечали 70-летие. Конечно, знаете, потому что мы должны не просто хранить память о наших дедах, прадедах погибших, некоторых еще отцов, вот, но тривиальные вещи я хотела бы сказать, но все-таки мы действительно должны это сделать, мы должны жить так, чтобы быть достойны памяти наших отцов и дедов, а не просто вспоминать их периодически и не просто говорить об этом, а именно жить, вот так, как мы пытались это сделать раньше. Спасибо за внимание.